Ничто не нарушало тишины зимней ночи в лесу, разве что иногда падал с деревьев снег, да слышался далекий вой хищников. Днем неподалеку можно было увидеть бурелом, да несколько косых крестов на могилах погибших. Но сейчас, при свете двух небольших лун, ничего этого видно не было, разве что потрескавшуюся, покрытую окалинами стену, бывшую когда-то бортом исследовательского корабля, обретшего свое последнее пристанище на безымянной планете. Раздался скрип снега под чьими-то ногами, и из леса вышла темная фигура, укутанная в меха. Человек закашлялся, подходя к двери, затем свалил на землю ворох разномастного хвороста. Он очень надеялся, что этого хватит до утра. Не хотелось снова забираться в лес. И так едва отбился от зверей, отдаленно напоминавших приземистых черных собак. Патронов осталось всего ничего. О зарядах батарей бластеров и говорить нечего. Давно закончились. Как хорошо, что отвечавший за военную часть экспедиции майор Ронхен оказался запасливым и захватил с собой несколько автоматов и десятка три ящика патронов. Иначе давно бы с голоду умерли. Только охотой и живут все месяцы после кораблекрушения. Вздохнув, профессор Сорвин опустился на положенное у входа бревно. Внутрь, в духоту ему не хотелось. Как же так вышло-то? Предполагалось, ведь обычная экспедиция по исследованию свойств пространства и конкретно туманности голова Руршада. Скольких таких он перебывал, и не упомнить. Благо здоровьем отличался завидным, да и внешне походил на крепкого фермера, а никак не на ученого. Однако при этом являлся видным специалистом в гиперфизике, и не только в ней. Сколько сил пришлось потратить, чтобы убедить власть имущих выделить средства на экспедицию, о которой Сорвин мечтал долгие годы. Кто же знал, что она так страшно и нелепо закончится? Да, никто не мог предвидеть, что выделенный ученым фрегат дальней разведки попадет в блуждающую природную пространственную аномалию и окажется в неизвестной части галактики. К тому же проход через эту аномалию повредил гипердвигатель. Да что там повредил, практически уничтожил. Что, к сожалению, стало ясно далеко не сразу. Хуже прочего, что аномалия оказалась односторонней, и после долгих безуспешных поисков входа в нее на другой стороне стало ясно, что придется добираться домой другим путем, если это вообще возможно. После первого же прыжка в сторону центра галактики, экспедиция оказалась противоположным ее рукаве, путь откуда обычным порядком занял бы около 300 лет, гипердвигатель взорвался. К счастью, никто не пострадал при взрыве, однако фрегат оказался не способен двигаться дальше. Единственным выходом остались поиски пригодной для жизни планеты. Очень повезло, что в ближайшей звездной системе, возле которой корабль вышвырнуло из гиперпространства, такая планета нашлась. Добирались до нее больше 5 месяцев на маневровых двигателях. Ресурсы Маршевого предпочли оставить для посадки. Эту посадку профессор будет помнить до конца своих дней, которых, похоже, осталось не так уж и много. Несчастный полуразрушенный фрегат мотало со стороны в сторону, переборки стонали и трескались, особенно Сорвин перепугался, когда стена напротив вдруг лопнула, и он увидел яркий свет местного солнца, а затем страшный удар и беспамятство. Когда профессор пришел в себя, до его слуха донеслись голоса, и он слабым шепотом позвал на помощь. Как ни удивительно, его услышали и ценой безумных усилий освободили из плена стального лабиринта, раньше бывшего каютой. Куском обшивки Сорвину переломало ноги, и первый месяц на новой планете он провел в импровизированном лазарете. Командование взял на себя майор Ронхен, и спасибо ему за это. Без опыта этого сильного, жесткого человека, не приспособленные к жизни ученые, просто не выжили бы. Половина экипажа во время посадки погибла. Раненые вскоре тоже почти все умерли, поскольку лазарет с запасами лекарств оказался полностью разрушен. Да что там, только небольшую часть корабля удалось приспособить для проживания. И то пришлось подручными средствами заделывать трещины в бортах и переборках. А как пришлось повозиться, чтобы выстроить печи и вывести наружу дымоходы? Тем более, что сделать это надо было как можно быстрее. В той части планеты, где оказались потерпевшие кораблекрушение, начиналась зима. И она, судя по всем признакам, обещала быть очень холодной и суровой. Запасов продовольствия удалось спасти совсем немного. Пришлось учиться охотиться под руководством майора. Женщины собирали грибы, орехи и ягоды. Некоторых Ронхен вынужден был вразумлять силой. Они все еще полагали, что живут в цивилизованном обществе и их обязан обеспечивать необходимым кто-то другой. Майор сумел преодолеть эти проблемы и навести порядок, хотя большинство ученых его после этого возненавидело. А затем выздоровел Сарвин и полностью поддержал своего начальника охраны, объяснив идиотам, что с ним случится, если не подготовиться к зиме. Одновременно со всем этим связист пытался реанимировать передатчик, и это ему в конце концов удалось. Вот только ответом на призыв о помощи было молчание. Да и рисунок ночных созвездий говорил о том, что они очень далеко от дома. Ни единого знакомого обнаружить не удалось. Вскоре стало ясно, что никто не прилетит на помощь. И многие из-за этого впали в апатию, из которой их приходилось выгонять порой пинками и оскорблениями. В живых осталось всего около 20 человек, но пятеро из них вскоре заболели, и через пару дней стало ясно, что долго бедняги не протянут. Чудом выжившая врач экспедиции, красавица Орна Корсика, сильно постаревшая и подурневшая за последние месяцы, констатировала, что это однозначно пневмония, а лекарств не было. Раздался скрежет отодвигаемого люка, и на пороге появился майор. Он увидел сидевшего на бревне профессора и произнес: «А, вот где вы. А то я уж беспокоиться начал. Слышал в лесу стрельбу. Звери? Они самые. Только сейчас какие-то другие. На сплюснутых черных собак похожи», — хмуро ответил Сорвин. «С десяток подстрелил, остальные смылись. Но наглые очень, хорошо хоть мелкие». «А патронов все меньше», — вздохнул Ронхен. «Надо поговорить, чтобы они не слышали». Он кивнул на закрывшийся под собственной тяжестью люк. «Не то в панику впадут». «Да, надо. Дела хуже некуда. Больные скоро умирать начнут. И что делать, я понятия не имею. Если доживем до весны, придется уходить из корабля и строить дом. Отапливать эту громадину слишком тяжело». «А кто из нас умеет строить дома?» — поинтересовался профессор. «Я умею», — усмехнулся майор. «Интересовался технологиями предков. Инструментов маловато, это да. Но кое-что можно будет сделать из металлопереборок. Думаете, мы сможем выжить здесь без помощи?» «Не знаю, но сдаваться не намерен. Я офицер. Слишком малая популяция, да и способных рожать женщин всего 5. Это если они еще согласятся рожать. Надеюсь, сумеем объяснить, что иначе нельзя», — хмыкнул Ронхен. «Все же они не глупые, должны понять, что просто помирать смысла нет. Я сегодня снова попытался послать сигнал бедствия, но никто не ответил. Похоже, цивилизации поблизости от Надежды нет. Он единственный называл безымянную планету Надеждой, остальные не хотели давать ей имя, надеясь, что она всего лишь временное пристанище. Глупое предубеждение, но каждый имеет право на свой выбор». «А еду откуда брать?» — спросил Сарвин. «Думаю, коптильню я построю, да и ледник выроем. Найти съедобные растения тоже можно. Едим же мы местные орехи, и все нормально. Да, работы предстоит много, но иначе не выжить. Если бы еще наших товарищей из апатии выдернуть как-то. Маквина, например, если не заставлять двигаться, так он сядет и спокойно замерзнет. И он не один такой». «Да, ваше ученое братья к жизни приспособлено мало», — недовольно проворчал майор. «Эх, сюда бы моих ребят и девчат из 7-го отряда. Мы бы показали, как можно устроиться». На это профессор только усмехнулся. Затем задрал голову к небу и уставился на звезды. Что-то там его насторожило. Показалось необычным. Поначалу даже не понял, что. Только затем обратил внимание на движущийся среди звезд небольшой помигивающий огонек. Это же... Нет, невозможно. Или возможно? Майор! Его голос сделался свистящим. Смотрите! Куда? Не понял тот. Вверх! Вон на тот огонек! Демонова отрыжка! Выдохнул тот, последовав совету. Корабль! Или спутник. Но почему тогда они не отвечали на наши вызовы? Не зная, зачем и у кого, спросил профессор. Может, диапазон связи другой? Но я знаю, что делать. С этими словами Ронхен ринулся к люку, открыл его и скрылся в проеме. Но не прошло и двух минут, как он снова вылетел наружу, держа что-то в руках, и рявкнул. «Глаза закройте, ослепните!» Профессор последовал совету, в то же мгновение что-то в руках майора вспыхнуло ярким, испускающим сноп искр огнем. Тот ринулся в сторону от корабля, отчаянно размахивая горящим то ли пиропатроном, то ли еще чем. Профессор не разбирался в военных приспособлениях. Ронхен продолжал носиться по поляне, пока мигающий огонек не ушел за горизонт, после чего погасил огонь, ткнув пиропатроном в снег. «Как думаете?» «Они увидели?» — хриплым шепотом спросил он. «Не знаю», — пожал плечами Сорвин. «Нам остается только надеяться». Привлеченные шумом, наружу высыпали остальные потерпевшие кораблекрушение и принялись спрашивать, что случилось. Им объяснили, и люди преисполнились надежд. До самого утра никто не уснул. Да что там, никто даже внутрь не вошел. Разожгли костер и грелись возле него, надеясь, что вскоре их беды закончатся. Майор с профессором скептически смотрели на всю эту вакханалию, отмахиваясь от вопросов, хотя сами чувствовали себя не в своей тарелке и в глубине души тоже надеялись, что что-то изменится. Как оказалось, надеялись не зря. Не успело пройти и двух часов после рассвета, как в шагах в 200 от корабля в воздухе внезапно сгустилось серое туманное облачко, из которого один за другим начали выходить странно одетые люди. Последним на поляну ступил человек, в чем-то напоминающем сутану священника. Его голову скрывал капюшон, а вместо лица был туман. Судя по всему, среди инопланетян именно туман на лице являлся главным, поскольку его пропустили вперед, да и относились к нему с явно заметным уважением. Одно только беспокоило профессора. Как общаться с пришедшими? Ведь языка его родины они не знают. И наоборот. «Здравствуйте!» — удивил Сорвина туманнолицый. Его слова оказались вполне понятны. «Мы заметили ваш сигнал и удивились, полагали, что планета не населена». «Здравствуйте!» — с облегчением выдохнул профессор. «Мы потерпели кораблекрушение и уже не надеялись кого-то встретить». «Тогда ясно!» — кивнул инопланетянин. «А откуда вы знаете наш язык?» – не выдержал Соргин. «Мы его не знаем. Это работа переводного амулета. Мы – представители Элианской империи, экспедиция по поиску новых колоний. Эта планета очень хороша, но она принадлежит вам, поскольку вы первые оказались на ней». «Она нам не нужна», – вмешался в разговор майор. «Нам бы домой вернуться. Вы сможете помочь?» «Не уверен», — развел руками туманнолицый. «Понимаете, мы не прилетели. Мы пришли через портал. А такие порталы выводят в случайные миры. Наши ученые до сих пор не сумели понять закономерность их работы. В уже известный мир переместиться проблемы не составляет. А вот при перемещении в новый можно оказаться где угодно. Бывает, что эти миры располагаются даже в разных галактиках. А некоторые считают, что и в разных вселенных. «Удивительно!» – загорелись энтузиазмом глаза гиперфизика. Задачи такого рода он всегда любил. «Погодите, профессор!» – остановил его Ронхен. «То есть вы не можете помочь нам?» «Если будет такая возможность, поможем!» – заверил инопланетянин. «Пока можем только предложить присоединиться к нам, а по окончании работы экспедиции вернуться с нами на Элиан. Если найдем вашу планету, то скрывать этого не станем, но обещать ничего не могу. «Простите, но у нас и своих проблем сейчас хватает. Вы, насколько я вижу, человек военный, а значит, понимаете, что такое приказ». «Понимаю», — вздохнул майор. «Что ж, благодарю вас за любую помощь. Нам самим здесь, скорее всего, не выжить. Раненые или больные есть?» «Да», — вышла вперед Орна. «Пневмония, а у меня нет лекарств». «Ну, это мелочи. Через 10 минут на ноги встанут. Проводите меня к больным. Я маг». «Маг?» — изумился профессор. «Да», — подтвердил туманнолицый. «Именно при помощи магии мы и перемещаемся между мирами». «Нет, космические корабли у нас тоже есть, конечно, но не так давно появились». «Пойдемте», — врач показала на люк. «Чтобы помочь умирающим, она готова была на все. Будь этот инопланетянин хоть кем угодно, даже демоном. Но если поможет, то она ему в ноги поклонится. Страшно смотреть, как умирают друзья, и быть не в состоянии хоть что-нибудь сделать». Профессор с майором переглянулись, и ученый двинулся следом за медиком и гостем, желая своими глазами увидеть процесс лечения. В магию он не верил, ее не существует. К Ронхину сразу после их ухода подошел невысокий, улыбчивый черноволосый человек в непривычного покроя комбинезоне. «Здравствуйте», — наклонил он голову, — «я Эрхио Веритетлон, научный руководитель экспедиции, планетолог. Рядом со мной военный руководитель, младший горный мастер Урх Белый Нос. Он не человек, а орк». «Не человек? Интересно». Майор присмотрелся к спутнику планетолога и понял, что тот действительно отличается от людей. Другие пропорции фигуры, слишком короткие ноги и длинные руки, выступающие нижние клыки, желтые глаза, остроконечные, плотно прижатые к голове небольшие уши. «Рад приветствовать», — обозначил поклон Ронхин. «Значит, вы готовы предоставить нам убежище?» «Эльдар так решил», — прогудел Урх. У него был гулкий, пробирающий до костей, очень низкий голос. «Эльдар? Человек с туманом вместо лица. Их так называют. Еще рыцарями престола. У них нет ни имен, ни лиц. Точнее, никто не имеет права видеть их лиц», — вмешался планетолог. «Мы бы и рады помочь вам добраться домой. Но Эльдар правильно сказал, что обнаружить вашу родину можно разве что случайно. Как она, кстати, называется?» «Дарийская Федерация», — ответил майор. «4 планеты, правда, колонии не слишком населены». «У нас та же история, людей не хватает», — кивнул орк. «А что такое горный мастер?» «Мастер боя в Элиане, член боевого братства. Не являясь таковым, подняться в звании выше капитана невозможно». «Правда?» — удивился Ронхин. «То есть у вас жирных генералов, которых офицерами-то назвать грех, нет?» «Нет», — оскалился Урх, — «не бывает. У вас, насколько я понимаю, демократия». «Она самая», — годливо скривился майор. «А у вас монархия?» «Несколько специфическая, но монархия. Не стоит сейчас об этом, позже узнаете». «А кто, кроме вас, в экспедиции? Я имею в виду специализацию». «Ученые, большей частью физики разного профиля, плюс врач, 2 биолога и ваш коллега, планетолог». Майор посмотрел на Эрхио. Остальные погибли при посадке. «А как вы здесь оказались и почему не знаете координат родной планеты?» — подозрительно прищурился Урх. «Попали в одностороннюю природную пространственную аномалию. Их еще называют червоточинами», — вздохнул Ронхин. «Во время ее прохождения был поврежден гипердвигатель. В первом же прыжке он взорвался, и нас выбросило в обычное пространство в окрестностях этой звездной системы. Повезло еще, что нашлась пригодная для жизни планета». «Действительно, повезло», — покивал планетолог. «У нас несколько экспедиций так пропало. Обнаружили на месте пропажи следы активизировавшейся червоточины. И все. От корабля ничего. Ни один из 18 таким образом пропавших не вернулся. Об их судьбе ничего не известно». «Может, профессор Соргин сумеет что-то выяснить?» Говоришь, незаметно подошел один из молодых физиков, Верт Оринкин. «Его не зря гением считают». «Гением?» Элианцы переглянулись. на что майор незаметно усмехнулся, понимая, что их шансы на выживание в этот момент резко повысились. От гения никто не откажется. Он не слишком верил в то, что чужакам без всяких условий предоставят убежище. Но им есть что предложить, надо только не продешевить при переговорах. В этот момент люк со скрежетом открылся, и наружу вышел Соргин с настолько ошалевшим видом, что Ронхин тут же насторожился. Явно произошло что-то странное, потрясшее профессора до глубины души. Он подошел к ученому и требовательно уставился на него. «Это невозможно», — выдохнул тот. «Но я своими глазами видел. Сломанная нога за минуту срослась. Пневмония почти мгновенно исчезла. Как же это? Я не понимаю». «Рассказывайте по порядку», — нахмурился майор. Этот туманный лиц подошел к больному, положил руку на грудь, что-то произнес. Того покрыло разноцветное свечение. Он заорал от боли, но через несколько секунд успокоился. Сияние исчезло. И все. Человек здоров. Полностью. Так не бывает. «Это магия. Заклинание «Цвет здоровья», — произнес незаметно подошедший Эльдар. «Я всегда полагал, что магия — детские сказки», — недовольно проворчал профессор. «Это не так. Насколько нам известно, наиболее распространенных типов цивилизации три — технологическая, биологическая и магическая. Некоторые ученые выделяют еще энергетическую или полевую. Совсем уж редко попадаются цивилизации смешанного типа, как наша. Наиболее распространены все же технологические. Понимаете, я более чем уверен, что на вашей планете тоже есть магически одаренные люди, но их просто некому было обучить, а самостоятельно научиться управлять тонкими энергиями они не сумели. Майору все эти тонкости были мало интересны. Его интересовали возможные переговоры, но при этом он понимал, что придется соглашаться на любые условия элеванцев. Оставаться на дикой планете никому не хочется. Он прекрасно осознавал, что зиму они, скорее всего, не переживут, поскольку неизвестно, сколько она протянется, а морозы все не падали. Поэтому он отозвал Соргина в сторонку и рассказал о словах элеанского планетолога и 18 пропавших природных червоточных экспедициях. «Интересно, сохранились ли записи?» – оживился профессор. «Может, я сумею понять закономерность открытия червоточин?» «Было бы неплохо», – кивнул Ронхин, – «но все зависит от наших спасителей». «Вы правы», – покосился на обсуждающих что-то элеанцев ученый. Вскоре Эльдар снова подошел к профессору с майором и предложил переместиться в их лагерь. «Вам есть что забирать?» – поинтересовался он. «Разве что кристаллы с записями результатов экспедиции и мой рабочий компьютер. Он, как ни странно, уцелел», — ответил Соргин. «Ну и немногие личные вещи. Их, правда, почти нет». Остальные ученые были счастливы убраться с полуразрушенного корабля, в котором, невзирая ни на какое отопление, было довольно холодно. Вещей почти ни у кого не имелось. Во время катастрофы все пропало. Поэтому не прошло и 2 часов сборов, как профессор с трепетом вступил в серое туманное облачко, созданного Эльдаром портала. Соргин жаждал изучить эти порталы и понять, как они работают. И он обязательно поймет. Ни Эльдар, ни Верити еще не знали, какую головную боль они везут на Элеан.